Хэмэм, с хитрой улыбкой протянула Яланта. Ну, как скажешь, дорогой. Я чуть поежился от такого обращения, никак не привыкну. Впрочем, когда это сладким тоном произносит миленькая девушка, то это цепляет. Особенно, когда гормоны начинают уже быть по мозгам, и только медитации, сублимация и самоконтроль спасают от глупых поступков. Перекинувшись в филина, я вылетел из гнезда и направился в сторону спуска, со стороны которого уже ощущались человеческие сигнатуры, хоть и довольно размыто. Более-менее точно определить состав и силу группы удалось уже почти на подлете. Все же охотники явно умели и любили скрывать не только тела, но и свою магию. Но несмотря на хорошее мастерство вскрытия, пожаловавшая к нам группа силой не отличалась. Тут был один мастер и трое подмастерей, если судить только по размерам резервов. Когда до них оставалось метров 300, я пошел на посадку и у самой земли перекинулся в леса. Все же именно эту форму видел отправленный нами охотник. Иоланта в это время ощущалась в метрах 100 позади меня, где-то в районе корней деревьев. Проверив готовность феи наложенный скрыт, я аккуратно направился в сторону гостей и вскоре увидел их на сухой полянке у самой стены долины. Далеко от спуска они не отошли, так метров на 200, да и лагерь разбивать тоже не стали, явно готовясь в любой момент уносить ноги. Зато о безопасности временной стоянки озаботились неплохо, возведя вокруг маскирующие защитные экраны, а также раскинув на сотню метров невидимую сенсорную сеть, ощущаемую как нити дрейфующей в воздухе паутины. Метод оказался весьма действенным, потому что пробраться меж незримых, густых и хаотично колышущихся нитей я просто физически не смогу. Тут явно нужно знать какую-нибудь хитрость, но знаний у меня нет, только сила. Ну да ладно, я не устранять их так-то пришел. Сбросив с себя визуальную маскировку, я спокойно направился к разом напрягшимся охотникам прямо через сигнальные нити. Вся четверка, в которой было трое мужиков и одна довольно юная девушка, следили за мной настороженными взглядами, потихоньку готовя концентраторы. Впрочем, явной агрессии от них заметно не было, просто здоровая опаска перед очень скрытным и предположительно сильным магическим зверем, который неспешно подбирается на дистанцию рывка к твоему горлу. Уважаемые охотники, вы тут по заказу из гильдии, поинтересовался я, когда до границы их малого защитного купола оставалось метров 10. Оно должно быть оформлено на имя Яланты Вороновой. Услышав это, прибывшие выдохнули с облегчением. Да, это так, слово взял единственный мастер среди них. Только на Яланту ты не слишком похож. В данный момент я исполняю обязанности ее охраны, показал ему довольный оскал. Могу увидеть заявку? Конечно, сейчас. Кивнул охотник и достал из поясной сумки тот самый свиток, что я уже видел пару недель назад. Вот, Хаем, действительно похож. Я не стал как-то просить передать или развернуть свиток, так как совершенно не знал, что точно было там написано. Попрошу одного из вас вместе с заявкой отойти на 20 метров в ту сторону, где он обсудит детали заказа с леди Алантой. В этот момент названная особа как раз подлетела к нам в форме ворона и перекинулась в человеческий облик. Так что все сомнения у охотников отпали окончательно, да и вопросов мое предложение не вызывало. Я не просил снять защиту, сдать оружие или покинуть зону видимости. Это просто была небольшая предосторожность с моей стороны, чтобы его не находилось в зоне прямого доступа сразу у четырех возможных недоброжелателей. Кстати, к моему удивлению, на переговоры отправился не мастер, а единственная девушка в команде. Хотя определенная логика тут присутствовала. Детали договора мне были не особо интересны, так как в общих чертах я его и так знал, а с нюансами пусть ее разбирается, она в этом понимает намного больше. Зато вот что меня заботило, это безопасность девочки. Все же мы находимся не в элитном ресторане или банке, а посреди магического леса, да еще и вместе с повышенным содержанием агрессивной живности. Да и исполнители заказа хоть и выглядят адекватными профессионалами, но в магической среде ни в чем нельзя быть уверенным. Вопреки моим опасениям, все прошло тихо и мирно. Ио буквально за пару минут уладила все формальности и с довольной мордашкой начала быстро перетряхивать вещи из своей сумочки хранилища в аналогичные сумки отряда. Правда, барахла у нас набралось довольно много, так что этот процесс затянулся еще на несколько минут, но вскоре закончился и он. И вот отряд охотников, явно не желая оставаться тут дольше необходимого, быстро свалил в сторону города. Все настолько гладко и просто, что даже не верится, проворчал я, дергая хвостом и подозрительно осматривая округу. «Ох, не начинай», — закатила глаза блондинка. «Пошли лучше домой. У нас освободилось довольно много места, а болото очень богато на всякие маленькие радости, так что завтра уже возобновим походы за добычей». Глава 18. Закончилось лето, пролетела осень, зима и весна. Казалось бы, прошел почти год в магическом лесу, на болотах с весьма своеобразной славой, в компании наследницы старого магического рода, что была умницей и расцветающей красавицей, но, хоть сколько-нибудь значимых событий почти не было. Я имею в виду, что день у нас проходил крайне однообразно. Проснулись, позавтракали, слетали куда-нибудь, собрали всякие интересности, поохотились, вернулись в гнездышко, пообедали и сели до вечера за тренировки, учебу или просто эксперименты, ну а там уже ужин и кроватка. И так день за днем, почти без отклонений, за исключением редких выходных, когда мы просто выбирались в какое-нибудь живописное место и предавались ленивому ничего не деланию. Из событий, что более-менее запомнились в потоке рутины, я могу выделить только добычу себе звероформы паука и обнаружение залежей кровавого железа. Паук из меня получился очень своеобразный. В дефолтном виде я был примерно по пояс взрослому человеку и напоминал тарантула или птицееда, черный, мохнатый, с алыми полосками, горящими багровыми глазами, огромными хелицерами, мощными толстыми лапами и чуть сплющенным брюшком, на котором сверху был отчетливо виден рисунок черепа. Интересно то, что я мог полноценно смешивать форму паука и скалопендры, получая в итоге весьма монструозную химеру. Яд у паука, в отличие от скалопендры, был просто убойный, одного укуса мне хватало, чтобы свалить почти любую обитавшую на болоте и в окрестностях тварь. Правда, для его выработки требовалось такое же убойное количество магии, примерно мастерский резерв на 10 мл. Также порадовал паучий шелк, который обладал свойствами впитывать и хранить магию, из-за чего был неплохим материалом для артефакторики, но еще лучше показал себя в качестве ткани для одежды, ведь прекрасно держал на себе различные зачарования и вообще был крайне приятен на ощупь. Пожалуй, только факт производства столь ценного шелка смирил Иоланту с этой моей формой, но она все равно очень просила не перекидываться в эту страшилищу дома и с намеком так покачивала трансмутированной сковородкой в руках, по которым пробегались магические молнии. Что же касается кровавого железа, то это был весьма ценный металл, что по идее должен образовываться из рудной жилы, которая на протяжении столетий впитывала жертвенную кровь, а также находилась под эманациями боли, страдания и смерти множества разумных существ. Ио говорила, что есть еще несколько способов получения этого ценнейшего металла, но подробностей она и сама не знает. Что же касается свойств, то кровавое железо ценно в первую очередь теми самыми эманациями. Буквально пропитавшись болью и смертельной агонией, оно как бы научилось само генерировать эти чувства и теперь стремится поделиться ими с любым коснувшимся, дабы впитать новую порцию страданий жертвы. К тому же само по себе такое железо обладает слабыми антимагическими свойствами, просто впитывая магию и кровь, за счет чего постепенно усиливается. Применение такому специфическому металлу много и оружие находится как бы не на самой последней строчке в этом списке, ведь железо отнюдь не славится как самый прочный металл. Обычно из кровавого железа делают ритуальные и пыточные инструменты, кандалы, специфические фокусировщики, охотничьи расходники, добавляют в разные сплавы. Особенно его любят демонологи, охотники и шаманы, все те, кому требуется поймать, удержать и ослабить какую-нибудь опасную и часто нематериальную магическую тварь. Иоланте из этого железа я сделал пару стилетов, что она навострилась прятать в одежде, а также ритуальный кинжал и тонкую трехметровую цепочку с грузиком на конце. Правда, с ритуалом привязки пришлось помучиться, но я все же добился, чтобы эти артефакты не кусали свою хозяйку. Для себя же я в очередной раз перебрал посох. Теперь вместо вьюнка и шерсти в качестве проводящих каналов использовались нити паучьего шелка, а скрытый шип на пятке был отлит из кровавого железа, закаленного смесью паучьего яда с соком нескольких особо ядреных ядовитых растений с болот. С лезвием бердыша мне пришлось долго и нудно выворачивать себе мозги и пытаться натянуть сову на глобус. Сова натягиваться не хотела, но я был упорен и запросил помощи у своих духов. Вот тогда-то Тина предложила очень занимательный вариант, который попахивал жирным таким песцом. Сделать мой посох одержимым каким-нибудь духом. Даже предлагала одного своего знакомого из высших, никто точно не откажется. Вот только глянув на присланный мне ментальный образ жуткой щупальцевой твари с огромным количеством глаз и зубастых пастей, я едва сдержался от позорного девчачьего визга, ибо даже через такой опосредованный контакт дух почуял мое внимание и любопытством протянул те самые щупальца. Решив пока не иметь дел с высшими, тем более глубинными, я обратил внимание на браслетик. Ленивый и туповатый дух пространства за время своей службы порядочно так разожрался и как раз перешел на средний уровень, отрастив себе приличный пространственный карман. Собственно, это была единственная его способность, исключая слабеньких манипуляций с пространством, которые легко блокировались даже не заклинаниями, а просто всплесками сырой магии с соответствующим посылом. Зато у этого ленивца был один плюс: он был верен как собака, даже без учета практически рабского контракта. Так что именно этого духа я решил использовать для улучшения посоха. Для эдакой эрзац содержимости с помощью подсказок фей пришлось конкретно переделать один из шаманских домиков, создавая весьма жесткую привязку к духу, а потом еще и прямой канал связи с моей собственной энергосистемой. Провозиться пришлось недели две с перерывами, запарывая и переделывая все не по одному разу, зато итоговый результат меня очень порадовал. Благодаря аспекту духа, которого с подачи его переименовали в Светика, посох приобрел ряд весьма занимательных свойств. Во-первых, артефакт теперь может самостоятельно перемещаться в пространстве и телепортироваться на короткие расстояния. Во-вторых, благодаря прочной связи с моим астральным телом, Светик легко переводит посох в полуматериальное состояние, делая тот невидимым и неосязаемым, а потом и вообще может утянуть его в мое астральное пространство, где был создан небольшой пространственный карман примерно на 5-6 кубометров. В-третьих, из-за все того же пространственного аспекта связь с посохом теперь не теряется ни у меня, ни у остальных духов, где бы и в какой форме тот ни находился. Ну и в-четвертых, кроме моего теперь уже собственного кармана, аналогичный остался у самого Светика, да еще и расширился до хорошего такого склада, размерами не уступающего той же сумочке и Аланты. Правда, тут был нюансик, что кармашек все же был не мой, а духа, да и жестко привязанный к посоху, так что если что-то случится со Светиком или артефактом, то все хранящееся барахло просто выкинет куда-то на план пространства или междумирье, из-за чего особо ценные вещи там лучше не хранить. Ну и что касается лезвия бердыша для посоха, ради которого и начался апгрейд артефакта. Основу для него я сделал из куска хитина себя скалопендры, который покрыл слоем кровавого железа с закалкой из паучьего яда. А потом я долго и упорно учил Светика, ну туповатый он, что поделать, переводить в полуастральную форму не весь артефакт, а лишь конкретно лезвие. В отличие от остальных фокусов духа, это действие не являлось для него инстинктивным и интуитивно понятным, так что выходило у бедолаги со скрипом, но в итоге своего я добился и теперь могу очень неприятно удивить противника внезапным ударом возникшего ниоткуда массивного лезвия. Бенедетта Воронова, боевой магистр магии смерти и проклятий. Последние годы для рода были тяжелыми. Мягко говоря, судя по летописям, которые я обнаружила, Вороновы начали скатываться в пропасть еще при отце прошлого главы, постепенно теряя влияние, доходы, предприятия, людей и сокровища. Но все это было медленно и почти незаметно. Там подарили ценную вещь, тут проиграли в споре, пропала партия охотников, сгорело предприятие, ушло несколько работников, отдали землю как приданное. Вроде бы не такие уж большие потери для сильного, многочисленного и древнего рода, но эти потери ничем не возмещались. Все, абсолютно все начинания Вороновых в какой-то момент терпели крах. Да, большая часть из них приносила кратковременную прибыль, но они даже собственную стоимость не отбивали и в долгосрочной перспективе только ухудшали положение рода. А с приходом к власти предыдущих лорда и леди все стало катиться в бездну быстрее и заметней. Просто потому, что они были идиотами, если говорить честно. Транжиры, лизоблюды, никчемные маги и слабые личности. Занять свое положение они смогли только по причине отсутствия вменяемой альтернативы. Все остальные хоть что-то значащие представители главной ветви рода погибли при странных и порой откровенно подозрительных обстоятельствах. К тому же, прошлого лорда поддерживала административная ветвь, что тогда обладала немалой силой. За десяток лет правления этих паразитов, они привели род практически к исчезновению. Дошло до того, что все адекватные и разумные начали рвать связь с алтарем и уходить, несмотря на жесточайшие магические откаты и отречения от всего имущества в пользу рода. Вот настолько все было плохо. Люди, родившиеся или принятые в род в малом возрасте, воспитанные в нем, обязанные роду всем, предпочитали терять половину своего магического развития и все имущество, лишь бы свалить подальше и больше не связываться с этим зловонным трупом. И в какой-то момент, после очередного такого отречения, мы все почувствовали это. Магия рода, то, что нас всех связывало воедино и не давало банально снести голову главенствующим имбецилам, отсекла от себя лорда и леди, да еще и выжгла всю их магическую систему. Умирали эти твари страшно, но заслуженно. А потом оставшееся боевое крыло во главе со мной начало чистку, попутно всеми силами препятствуя попыткам хоть кого-то взять на себя регалии лорда. Хотя последнее было сделать довольно просто, потому как всего несколько человек могли претендовать на главенство, но достаточно сильной была только одна, Иоланта. Единственное светлое пятно в истории жизни предыдущего лорда. Вот только прежде чем мы додавили всех паразитов, какой-то ублюдок сумел внушить нашей маленькой Ио, что для очищения грехов отца та обязана пройти испытание, древний традиционный ритуал, которым наследник доказывает перед магией рода свою состоятельность как будущего главы. И упрямая девочка отправилась его проходить, подоскал выжившей части подонков. Правда, радовались они недолго, потому что после такого я взбесилась окончательно и просто вырезала большую часть, уже не разбираясь, кто там прав, а кто нет. Вот только сделанного было не вернуть. Впрочем, оглядываясь сейчас назад, я начинаю думать, что это была судьба. Просто потому, что более удачного исхода для наследницы и быть не могло. Она буквально в первые дни нашла себе в лесу друга в лице отшельника-перевертыша и потратила прошедшие 2 года на спокойное и планомерное развитие своей магической силы. И я даже могу сказать спасибо той твари, что тогда подбила наследницу на это испытание, ведь вся свалившаяся на род грязь последних 2 лет миновала нашу малютку. Правда, я сейчас совершенно не представляю, как буду смотреть ей в глаза, ведь мы все просрали. Мы с Ио стояли на краю обрыва, откуда начинались болота кровососов. Не знаю, какие мысли витали в блондинистой голове моей подруги, но лично я просто любовался этим опасным и туманным местом, освещенным лучами утреннего солнца. Все же за прошедшее время я успел излазить тут все вдоль и поперек, забираясь даже в самые глубины болот, где пару раз едва успевал унести лапки от каких-то совсем уж странных и стрёмных тварей. «Было весело», — хмыкнул я, «можно и так сказать», — расслабленно фыркнула Ио, тряхнув косой длинных пшеничных волос. «Но ближайшие 5 лет я сюда точно не вернусь». «Это ты сейчас так говоришь», — оскалился в ответ. «А вот поживешь в цивилизации и в какой-то момент будешь просто мечтать вернуться в гнездышко, забив на все и всех, или резко что-нибудь понадобится отсюда. Например, куча дорогущих трав и частей монстров. Может быть, пожала та плечами. Ты-то уж точно уже через месяц будешь рваться обратно в лес. Так я и не спорю. Только не бросать же тебя одну в том страшном месте. Спасибо за заботу». Я повернул голову и окинул ее взглядом. За прошедшие 2 года она сильно изменилась. Вытянулась, загорела, обросла мышцами и очень даже приятно округлилась где надо. Сейчас это не мелкая потерянная девочка, что когда-то заливала слезами мой лисий бок, а уверенная в себе девушка лет 18 на вид, свежий воздух, мясо магических тварей и много-много жизненной энергии творят чудеса, 1,70 м ростом, с упрямым взглядом голубых глаз, красивым волевым лицом, грудью 3-го размера и фигурой легкоатлета. Одета она была в весьма облегающий охотничий костюм из магического шелка, кожи, меха, а также хитиновым нагрудником, поножами и наручами. На одной руке у нее было одето кольцо-концентратор, на другой – кольцо-накопитель на 10 магистерских резервов. На поясе у этой воительницы были закреплены боевой жезл, сумка-хранилище и кинжалы из кровавого железа. Где она хранила стилеты, я не знаю, зато вот боевая цепочка была спрятана в хитрый кармашек под левым наручем, так что ее было достаточно отдать команду духу или по-особому тряхнуть рукой, чтобы грузик скользнул в ладони и оружие было готово к бою. «Что?» — поймала она мой взгляд. «Любуюсь», — честно ответил я. «Но дальше объятий почему-то не заходишь», — прищурилась блондинка. «Потому что рано», — пожал плечами в ответ. «Да и с семьей твоей еще надо познакомиться. Вдруг я им не понравлюсь? Сам-то в такую чушь веришь?» — закатила та глаза. Тут скорее придется отбиваться от кандидатов в наложницы, я уж не говорю о позиции младшей жены». Ариста печально вздохнул в ответ. «Ладно, давай отложим пока. Полетели?» «Угу, за мной», — кивнула девушка, перекидываясь в ворона. «Сам перелет до города занял пару дней, но увидели Стародрев мы издалека. Точнее, увидели мы не город, а само древо, причем даже из-за горизонта, оно было действительно огромным и словно гора уходила под самые облака, накрывая своей грибообразной кроной огромную площадь. Город же встретил нас абсурдно длинной стеной высотой в десятиэтажный дом, за которой виднелись, вопреки моим ожиданиям, не кварталы домов, а обычные фермы, поля, рощи и прочие предместья. Дальше будет еще одна стена и уже за ней начинается сам город». Заметив мое замешательство, прокаркала парящая рядом его. «Вон ворота видишь, спускаемся туда, нужно отметиться у стражи. Если попытаться пересечь стену самостоятельно, то сработает сигнальная сеть и за нами тут же выдвинется дежурный магистр». Ворота, вопреки моим ожиданиям, были далеко не циклопическим строением, что было бы под стать таким стенам. Наоборот, они представляли собой арку проход 3 метра в высоту, что шла прямо сквозь стену и была перекрыта многочисленными металлическими дверьми полуметровой толщины каждая. К слову, толщина самих стен, что состояли из однородного и магически инертного материала, составляла аж 20 метров, серьезное такое оборонительное сооружение. У открытых ворот нас встретила пара стражников в полных латных доспехах, поверх которых были накидки с изображением зеленого древа на черном фоне. Вооружены стражи были полуторными мечами, башенными щитами и, что неожиданно, короткоствольными ружьями со скользящим затвором и внушительным калибром. От всей амуниции тянуло неплохим однотипным зачарованием, но не скажу, что особо мощным, это был именно добротный продукт потокового производства, что держит золотую середину между качеством и стоимостью. А вот сами стражи немного разочаровали, оба были слабенькими подмастерьями, из-за чего становилось ясно наличие артефактных ружей в составе амуниции. Кроме того, на стене и прямо в ней я ощущал минимум 30 сигнатур подмастерей одного мастера, а также множество артефактов и зачарований. Мы с его приземлились за 10 метров от стражи и уже у самой земли привычно приняла человеческий облик. Оба стражника, если и удивились такому появлению, то телодвижениями вида не подали, а разглядеть их лица я все равно не мог из-за глухих шлемов. «Добрый день», — с дежурной и слегка нервной улыбкой поприветствовала стража его, после чего достала из сумочки пластиковую карту. «А, точно, она что-то объясняла про местные документы, но я не особо понял. Наследница Иоланта Воронова вернулась из странствий. Это мой сопровождающий, Максим. Свободный маг, регистрации в городе не имеет. Добрый день», — выдал я что-то, скорее всего весьма отдаленно похожее на приветливую улыбку. «Кажется, меня таки ждут проблемы с социализацией». «Приветствуем», — ответил старший в паре страж и снял с пояса какую-то коробочку с прорезью, куда и вставил карту. Через пару секунд раздался писк и карточку вернули владелице. «Добро пожаловать в Стародрев. Требуется ли вам какая-то помощь?» «Нет, благодарю», — покачала головой его, направившись в туннель. «И все аристы тут такие вежливые», — хмыкнул я, когда мы отошли на некоторое расстояние по хорошо освещенному коридору. «Именно Ариста, да», — кивнула его. «Просто в нашей среде отсутствие вежливости — это признак либо наличия подавляющей силы, либо отсутствия мозгов. Ведь за оскорбление вполне может прилететь вызов на дуэль до смерти или яд в бокал. Так что лучше соблюдать хотя бы минимальную вежливость. Это избавляет от многих проблем. Надеюсь, следовать какому-нибудь хитро выкрученному этикету меня не заставит», — поморщился я, припоминая полученные в детстве уроки хорошего поведения. «У нас все не настолько плохо», — криво улыбнулась девочка. «Как говорила тетя Беня, этикет придумали слабые, чтобы не разозлить сильных. Я по голой силе уже магистр, а ты так вообще непонятная звершука, так что никто не будет пытаться нам доказать, что рыбу нужно есть 2-й вилкой, а фрукты — 3-й, ибо это можно счесть за оскорбление, из-за которого опять-таки может прилететь вызов на дуэль. Как я уже говорила, соблюдай хотя минимальную вежливость, не ешь руками, не рыгай за столом, не матери всех встречных и все будет хорошо. Учту», — кивнул ей. Как ни странно, но за 2 прошедших года мы тему взаимоотношения между местными аристо как-то обходили стороной. Ио явно было неприятно это обсуждать, а мне — откровенно плевать. Но как-то развивать этот момент дальше не стали, Так как мы наконец вышли из тоннеля через очередные металлические ворота, и я увидел пасторальный пейзаж фермы полей уже с земли, а не высоты птичьего полета. Выглядело все достаточно внушительно, если честно. Довольно мирно, резюмировал я. Ну да, с легкой улыбкой кивнула его. Никаких дремучих зарослей, кровожадных чудовищ, монстров-мутантов и огромных насекомых. Особенно огромных насекомых. Один вообще-то тут, ехидно заметил я. Превратишься, получишь сковородкой по морде, злобно зыркнула на меня блондинка. И вообще, нечего тут задерживаться. Полетели. Подпрыгнув на пару метров вверх, девушка перекинулась вороной и активно замахала крыльями, набирая высоту и скорость. Мне оставалось только со вздохом последовать ее примеру. Собственно, сам город я увидел довольно скоро. Он также был обнесен стеной, но немного менее монументальной, чем внешняя. А вот стиль постройки и материалы остались все те же. Тут мы уже не стали снижаться у ворот, а спокойно пролетели дальше. Насколько я могу судить с высоты полета, сам город имел форму немного неровного круга с титаническим стародревом в центре, от которого шли радиальные стены, делящие поселение на сектора. Также присутствовали еще две кольцевые стены, дополнительно делящие каждый сектор на три части, что вкупе с несколькими небольшими то ли деревушками, то ли пригородами, образовавшимися за стеной самого города, наводило на мысли о скором наращивании еще одной радиальной стеночки. А значит, прирост магического населения есть, и он довольно значительный, что не может не радовать. В моей прошлой жизни анклавы и резервации магов только уменьшались со временем, словно сама магия покидала тот мир. Пролетев несколько огороженных стенами районов и секторальных стен, мы добрались до вполне прилично выглядящих домов. Вообще, касательно местной городской архитектуры, я могу сказать только одно: она разная. Есть у меня такое подозрение, что каждому поселенцу приходится покупать не готовый дом, а земельный участок, на котором он потом силами строительной бригады или собственной магией возводит свой домик мечты. Слишком уж каждое жилое строение тут индивидуальное. Нет ни какой-то общей темы, ни стиля, ни даже характерных черт одного архитектора. Например, сейчас мы приземлились у ворот прилично выглядящего особняка английского типа. Огораживающий просторный участок невысокий каменный забор, трехэтажное здание из белого камня, чей центральный вход делит его на два крыла, аккуратно подстриженные кустики и газоны, большие окна, двускатная красная крыша, несколько небольших хозяйственных пристроек и пара отдельных домиков для гостей. В общем, такая себе резиденция какого-нибудь британского лорда средней руки. А у нас за спиной, буквально через дорогу напротив, высилась натуральная китайская пагода. А чуть дальше по улице я видел грубое каменное строение, подозрительно похожее на склеп. Старые магические семейства всегда стремились выделиться, заметив мой взгляд, пожала плечами Иоланта, направившись к воротам особняка. «Ты привыкнешь. Вопрос в том, захочу ли я привыкать в этому безумию», проворчал в ответ, последовав за подругой. «А то леса-то вокруг большие, бесхозные, да и опыт жития в них есть богатый. И бросишь свою дорогую подругу одну в этом жестоком мире», хмыкнула блондинка, но с некоторой опаской в голосе. «С собой заберу», ответил ей. «Или будешь в гости прилетать», обнадежил. Дальше разговор прервался по причине того, что мы дошли до дверей особняка, которые распахнулись и явили нам уставшую моську Бенедикты. «Малышка». Тем не менее радостно улыбнулась брюнетка и тут же сцапала в объятия уже совсем не мелкую блондинку. «Как я рада тебя видеть!» Тетя Беня немного неловко обняла женщину Иоланта. «Я тоже рада!» И этого хитрого лиса с собой притащила, выпустив девушку из объятий, внимательно осмотрела меня Бенедетта. «Ух, красавец! Ладно, проходите быстрее, нечего на пороге стоять. Время нынче не особо спокойное. Что-то случилось!» Тут же нахмурилась его, следуя за тетей. Случилось, вся радость от встречи с племянницей как-то разом покинули женщину, и та усталым шагом направилась вглубь довольно просторного, но тихого и пустого дома. Двери за нашими спинами, к слову, закрылись сами собой. «Как бы тебе сказать, малышка, нет больше рода». А, ее словно на стену налетела, замерев с растерянным лицом. «Как, в смысле?» В прямом, махнула рукой женщина. «Пойдемте, я подробно вам все расскажу за чаем». Вот только от подобных новостей мне пришлось брать его буквально на буксир и тащить шокированную девушку следом за тетей. Привела она нас в довольно уютную небольшую комнату со столиком, несколькими креслами, камином, книжными полками и картинами разной, но умиротворяющей направленности. В общем, Классическая такая переговорная, где можно как обсудить серьезные вопросы, так и просто бухнуть с друзьями или знакомыми. «Присаживайтесь», – махнула нам в сторону небольшого диванчика Бенни. Пару раз взмахнув рукой, тетка заставила появиться на столике чайник, две чашки, бокал, корзинку с закусками и бутылку вина, после чего сама села в кресло и начала разливать напитки, себе вино, нам, чай. «С чего бы начать? Пожалуй, начну с тех двух придурков, что попытались вас убить в прошлом году. Эти выдолбыши великанов, простите за мою лексику, чтобы получить денег на наемников и информацию, слили несколько очень деликатных секретов рода посторонним. Уж не знаю, на что они там надеялись и рассчитывали, но итог печален. После той чистки, что мы с братьями устроили, в роду и так осталось мало членов, но предприятия и прочие активы мы держали крепко, но недолго. К концу лета нас начали прижимать, а осенью – банально резать, нагло и показательно, но при этом так, что не подкопаться. Причем твари точно знали, куда бить, имея на руках полный список собственности рода. Хроники всего этого безобразия потом прочитаешь, я задокументировала в отдельный дневник и оставила в кабинете главы. На данный момент у нас есть только этот особняк в собственности, людей же нет вообще. Как, совсем, последнее, кажется, ударило по девочке больше всего. Ну, есть я, криво улыбнулась Бенни, отпивая вина. Остальные, кого не убили, просто сбежали из города. А дядя Риньяны, живы, чуть скривилась Бенедетта. Но после второго покушения мать не выдержала и устроила скандал. Ты же знаешь, что я с ней не особо ладила. Так вот, она отреклась от рода, заставила сделать то же самое братьев и укатила вместе с ними в неизвестном направлении, напоследок высказав мне всякое. Это было месяц назад. Ну и с тех пор я сижу тут, потихоньку пью и жду вас. Глава 19. Открыв глаза, я задумчиво уставился на незнакомый потолок, а в голове начали неспешно прокручиваться вчерашние события. После откровений Бенни мне пришлось успокаивать тихую истерику Иоланты. Слишком близко к сердцу та приняла ситуацию. Да и Бенедетта тоже не выглядела спокойной и разумной. Впрочем, истерика у нее длилась недолго, и вскоре уже она взяла себя в лапки и начала более подробно разбираться в ситуации, которая меня не интересовала от слова совсем. Так что я спросил разрешения посетить библиотеку, куда я отправился с чистой совестью. Ну а что такого? Это род Иоланты, пока еще не мой. Да и даже захоти я, сходу помочь все равно не смогу, так как совершенно не ориентируюсь в местной политике и экономике. А пока вникну, они с Бенни уже 10 раз все смогут решить и разрулить. Так что лучше я пойду спокойно обогащать свой багаж магических знаний, чем тупо сидеть и слушать о вещах, в которых понимаю с пятой на десятое. Впрочем, отказываться предоставить ему свою помощь я тоже не стану, вот так бросить в трудной ситуации ту, что 2 года делила со мной кровь и пищу, мне банально совесть не позволит. Библиотека рода делилась на публичную часть и скрытую. Во вторую меня, естественно, никто просто так не допустит, такое только после свадьбы или хотя бы официальной помолвки на алтаре рода. Но мне и публичной части хватит еще надолго, учитывая, что сидеть и читать круглые сутки вряд ли удастся. Первым делом я оценил объем литературы по интересующим направлениям и выбрал по паре книжек с основами, за чтением которых меня и застала Иоланта, пришедшая позвать на ужин. «Я могу понять, зачем тебе учебники по стихийной магии, артефакторике и ритуалистике?» — посмотрела она на книги, которые я выбрал. «Но шаманизм, бытовая магия, демонология и некромантия?» — посмотрела она на обложку книги, которую я читал в тот момент. Шаманизм, вопреки моему первому впечатлению, оказался довольно мощным и гибким инструментом и оружием, пояснил я. Делать на него полную ставку я все же не собираюсь, но и отказываться от таких возможностей будет только идиот. Бытовая магия просто удобна в плане самообеспечения, сама должна понимать, ибо также жила со мной 2 года по пещерам. Ну, да, признаю, кивнула девушка, откладывая учебники по названным дисциплинам уже более заинтересованным взглядом. А последние 2 направления, демонология очень близка к шаманизму и ритуалистике, можно назвать их даже смежными дисциплинами. К тому же, ты помнишь особенности аспекта Черного моря? Да уж, забудешь такое, поежилась блондинка. Тина умеет страху нагнать. Вот я и подумал, что демонология, как наука об общении со всякой потусторонней жутью, вполне может помочь мне более безопасно взаимодействовать с глубинными. Ну а некромантия просто рядом стояла и мне банально стало интересно. И как, мерзковато, мрачновато, но эффективно, улыбнулся я. А еще в моем прошлом мире некромантия и демонология были под строгим запретом и вызывали чуть ли не суеверный ужас у обывателей. Тут же, увидев лежащие в свободном доступе учебники по столь темным, жутким и запретным знаниям, я банально не удержался от любопытства. Ужин прошел уже более спокойно. После разговора с Иолантой Бенедетта явно приободрилась, да и сама наследница уже не выглядела столь пришибленной. Впрочем, влезать в ситуацию я не стал, если будет нужно, и у меня сама просветит. После еды я снова направился в библиотеку, а уже ближе к полуночи, в кровать, благо комнату мне выделили неподалеку от хранилища знаний. Ну и сегодня утром я лежал в кровати, смотрел на потолок и переваривал события вчерашнего дня, думая о перспективах и невеликих планах. «Макс», в открывшуюся дверь комнату заглянула Иоланта. «Ты встал?» «Еще нет, но уже проснулся», — ответил я, садясь на кровати. «Что-то срочное?» «Ну, не то чтобы», — отвела она взгляд от моего голого торса. «Как оденешься? Приходи в малую столовую. За завтраком все обсудим». И быстро выскочила. Я же немного растерянно почесал затылок. Все же в лесу она настолько стеснительной не была, особенно последний год. Это так возвращение в цивилизацию повлияло или просто Бенни для разрядки атмосферы закидала ее пошлыми шуточками? Ладно, пофиг. Быстро одевшись и приведя себя в порядок, я покинул выделенную комнату. Кстати, об удобствах. Не знаю, как с комфортом обстоят дела у обычного населения, но вот аристы явно знали в этом толк. Причем, что меня сильно удивило, использовались не только артефакты, но и вполне себе обычные немагические приборы, а вернее, их комбинации. Например, весь дом был освещен вполне обычными лампами накаливания, работающими от электричества, которое в свою очередь создавал довольно хитрый артефактный генератор, спрятанный в подвале. Мне его вчера и показывало между делом. Также по городу проведены телефонные линии, так что в прихожей, гостиной и нескольких других комнатах я замечал старинные и очень красивые телефонные аппараты с дисковым и кнопочным набором. Опять же, ванная комната, в которую можно было попасть из выделенного мне помещения, была обставлена туалетом и душевой кабинкой весьма современного вида. Я насмотрелся на такие в отелях и фильмах обычных людей в своей прошлой жизни. Вот только вода тут создавалась и нагревалась с помощью магии. В общем, в отличие от магов в моем старом мире, тут явно не порицалось перенимать изобретения современной науки. А то помню я некоторых снобов, которые строили дома из камня, освещали их факелами и обогревали каминами на деревянном топливе. Зайдешь в такое и сразу чувствуешь себя веки в 13-16, вместе со всеми его проблемами. Я после поры подобных посещений зарекся посещать клиентов на дому. Ну нафиг. Доброе утро. Зайдя в малую трапезную, поздоровался я с Бенни и Иолантой. Угу, для разнообразия очень добрые, махнула мне рукой брюнетка. Садись, лисенок. Поедим и будем думать уже на три головы. Завтрак оказался довольно простым. Яичница с сосиской, салат и тосты с джемом к чаю. Впрочем, никто на эту тему не заморачивался. Бенедетта явно была непривередлива, а мы с ее после жизни в лесу вообще сырое мясо могли жрать и не морщиться. Что же до обстановки, то это была просто небольшая комната с максимально нейтральным светлым интерьером, прямоугольным столом на 6 персон и удобными мягкими стульями. То есть, это явно не было банкетным залом или гостевой трапезной, да и на хозяйскую тоже не очень похоже. Возможно, помещение для прислуги, или каких-то неофициальных встреч. Когда с едой было закончено, мы повторно налили чай и два женских взгляда свелись на моей скромной персоне. Чего? Не понял я. В первую очередь нужно прояснить один вопрос, взяла слово Бенедетта. Планируешь ли ты остаться с нами или пойдешь своим путем? С вами, пожал я плечами. Пояснишь логику решения? Столь коротким ответом Бенни была не очень довольна. Нынче род Вороновых мало что может тебе дать, и тем лучше. Уж извините за прямоту, ответил я. Нынче я выступаю не в роли беспризорного оборванца, у которого за душой только талант в магии, сватающегося к наследнице богатого и влиятельного рода, а верным другом одной бедной сироты, что не отвернулся в час нужды. Давайте я выскажу то, как вижу дальнейшую ситуацию. Два медленных кивка были мне ответом. Мы с его притащили из леса довольно много всякого интересного, редкого и дорого. Если мне не изменяет память, то кое-кто говорил, что на полученные с продажи деньги весь род может жить пару лет, ни в чем себе не отказывая. «Так, так», — кивнула Яланта. «И с тех пор мы набрали еще больше добычи. Если охотники сумели нормально добраться до города и честно закрыли сделку, то вместе с добычей с болот нам хватит средств на десяток лет спокойной жизни. У нас же нет никаких финансовых долгов, тетя, нету», — покачала головой явно приободрившаяся Бенедетта. «Правда, и свободных средств тоже немного, так что ваши трофеи явно будут очень кстати». «Вот и отлично», — кивнул я. «А теперь ответьте мне, сколько будет стоить обучение магии в хорошей школе и сможем ли мы вообще туда попасть?» «Учитывая, что вы оба достигли планки силы магистров», — довольно оскалилась Бенедетта, — «то никаких проблем с поступлением в любую школу магии у вас быть не должно. Причем обучение еще и бесплатным может быть». Есть такое постановление совета для талантливой молодежи, но даже если придется платить, то проблем возникнуть не должно, насколько я поняла прикидки о стоимости вашей добычи. Учеба на полном пансионате или можно будет возвращаться в особняк, задал я следующий вопрос. Зависит от учебного заведения, но вроде бы нигде не было жесткого правила о том, что ученик обязан оставаться в общежитии. Если имеется возможность быстро добраться до дома или снять собственное жилье рядом со школой, то ни одна администрация не будет нас задерживать, дополнила Яланта. Ну, по крайней мере так было 2 года назад, когда я узнавала детали. Я уточню этот момент дополнительно, вот теперь Бенни окончательно расслабилась, явно начав составлять в голове какой-то план. И план этот ей нравился. Значит так, детишки. Сейчас пойдем разбираться с вашими трофеями, посмотрим, что и куда можно продать, а что лучше оставить для личного пользования. Потом вы отправитесь в банк, ведь в банк же, мы кивнули. Вот, отправитесь посмотреть результат своего заказа охотникам, а я тем временем прощупаю вопрос с магическими школами. Ну а вечером будем вас женить, тетя, смутилась Яланта. Ну ладно, не жениться, но обручиться вам надо, твердо заявила Бенедетта. Причем срочно, род сейчас ослаблен, нас буквально 2, и обе женщины. Стоит только кому-то из кредиторов рода провернуть удачную схему с твоей женитьбой и все, конец Вороновым. Поэтому нужно обезопаситься как минимум с этой стороны, дав магический обет на алтаре. А вот уже с браком и детьми лучше действительно до окончания школы подождать, тетя. Ио закрыла красную мордашку ладонями. Ничего не знаю, фыркнула брюнетка. Или ты вечером тащишь этого пушистого под алтарь, или это сделаю я. Нет уж, вот эта угроза подействовала, заставив его поднять на тетю твердый взгляд. Значит сама, довольно кивнула эта бестия. Правда, место младшей жены мне тоже не светит, эх, это почему же, заподозрил я подвох. Потому что невыгодно, кривилась Бенедетта. Лучше на это место взять кого-то со стороны, чтобы хоть немного укрепить позиции рода. И не смотрите так, я не буду ни на кого указывать. «Сами разберетесь, не маленькие. Вон, в школе будет много вариантов, хоть родовитых, хоть не очень. Главное, чтобы младшая жена согласилась на полное вхождение в рот и была не пустым местом». Вздохнув, я нервно потер лоб, а потом посмотрел в глаза его. «Если все зайдет куда-то не туда, то мы всегда можем просто послать это все и свалить в лес», — сказал ей. «Угу», и та на полном серьезе согласилась. Перебор наших трофеев много времени не занял, и Бенни быстро все опознала и разделила на 3 кучки. Ценный ходовой товар, довольно дорогой редкий товар и то, что лучше сгрузить в сокровищницу, ибо самим пригодится. Правда, последняя кучка была довольно небольшой, по сравнению с 2 другими, но стоила как бы не больше. Кстати, туда же попало все кровавое железо, а также мой хитин, паутина и склянки с паучьим ядом. Последние позиции особенно заинтересовали Бенедетту. «Это сколько вы болотных пауков наловили для такого количества яда?» — присвистнула брюнетка, смотря на свет через полулитровую склянку. «Да и скалопендру такого размера тоже найти непросто. КХМ, я даже смутился. Это мое. В смысле?» — не поняла женщина, но потом в ее взгляде появилось осознание. «Да не-е-е. Слушай, лисенок, а сколько у тебя сейчас обликов?» «Да только 2 и добавились с прошлого раза». «Паук и скалопендра», — ответил я. «Не вздумай», — прищурилась Ио, глядя на меня. «Или хотя бы подождите, когда я уйду, тогда и перекидывайся». «Ой, да ладно», — закатил я глаза к потолку. «Они все равно мерзкие», — передернула девушку. «Мерзкие или нет, но это натуральная золотая жила», — рассматривая меня очень внимательным взглядом, — сказала Бенни. «И сколько ты можешь такого материала дать? Хитин не больше 1 такого сегмента в неделю», — поморщился я. «Долго отрастает, да и больно очень отдирать. Яд по 100 миллилитров в сутки, слишком много жрет энергии для создания, да и не быстро выделяется. Паутина, затрудняюсь ответить. Там просто долго и нудно нужно сидеть, прясть, да и жрать очень хочется потом. Но квадратный метр за вечер я вполне могу сплести. С одной стороны, это все замечательно. Бенни со вздохом положила материалы на место. Это довольно редкие вещи, которые можно продать по выгодной цене, так что ты всегда сможешь заработать буквально сидя дома на диване. А вот с другой, такое количество обликов – дело очень и очень рисковое. А уж учитывая, что облики магических существ, да еще и части являются насекомыми. Я вообще удивлена, что ты в здравом уме находишься, а не бросаешься на окружающих с желанием их сожрать. Обычно у людей крыша едет уже после получения второй-третьей формы. Ну или они просто мутируют в непонятную смесь мяса, ртов и конечностей. Ни разу не испытывал проблем с самоконтролем, задумчиво ответил я. Есть небольшое давление со стороны инстинктов в каждой из форм, но чтобы прям до приступов какого-нибудь безумия, это нет. Хм, женщина осмотрела меня весьма странным взглядом. Ладно, я не ученая, обычный боевик, так что в чем тут дело сказать не могу. Но посоветую тебе воздержаться от приобретения новых обликов, по крайней мере пока не обнаружишь причину такой ментальной устойчивости. Хм, есть у меня пара теорий на этот счет. Самое адекватное заключается в том, что мой первоначальный облик в этом мире нечеловеческий, то есть я волшебный лис, что имеет две дополнительные формы дара, человека и виверны. А учитывая иномирное и откровенно химерное происхождение моей души, то по классификации, вычитанной вчера в учебнике демонологии, меня вообще можно к демонам отнести. Да, с огромной натяжкой, но можно. После этого разговора мы оставили большую часть запасов Бенни на реализацию через знакомых и аукционный дом. Кое-что я захомячил лично себе для работы и экспериментов, а сами встали на крыло и отправились в сторону ближайшего отделения банка. «А это вообще нормально так перемещаться по городу?» – спросил я, когда мы вновь перекинулись в людей у ступеней довольно пафосного белого здания. «Перемещаться каждый может как хочет, главное, чтобы этот способ не мешал и не вредил городу и жителям», – пожала та плечами. «Для тех, кто не умеет никак, работает общественный транспорт». Она кивнула в сторону проходящих по центру улицы рельс трамвая. А мастера и магистры обычно владеют индивидуальным телепортом или порталами. Для полетов же установлено правило не подниматься выше нижних веток стародрева и не подлетать близко к крышам домов. К последнему запрету я особенно советую прислушаться, потому что может шарахнуть какой-нибудь защитой. «Буду иметь в виду», — хмыкнул я. Отделение банка было обычным. Да, все было отделано белым мрамором. Все металлические вещи были позолочены и посеребрены, а воздух чуть ли не искрился от защитных чар и полей, но, в целом, банк был совершенно обычным. Я видел много таких в прошлой жизни как на территории магических кварталов, так и у обычных людей. Все тот же просторный холл, стойки с консультантами, кабинки с кассирами, пара скучающих охранников, столик с брошюрками, хмурые клиенты и улыбчивые сотрудники. В первую очередь его потянуло меня к ближайшему свободному консультанту, благо очереди тут не было. Сев перед улыбающейся миловидной шатенкой лет 25, что имело силу среднего адепта, Иоланта достала свое удостоверение и ключик от ячейки, в которую охотники должны были сгрузить наши трофеи. «Мне нужно проверить наличие ячейки по этому ключу, узнать текущее состояние дел рода и зарегистрировать этого человека как жителя города. Хорошо, подождите немного». Взяв ключ, девушка быстро заполнила какой-то бланк, после чего закинула их в небольшую шкатулку, от которой Светик ощущал пространственные искажения. Сама же тем временем начала заполнять другой бланк, периодически посматривая то на меня, то на небольшой экран, который я поначалу вообще принял за стоящую на столе фотографию, и задавая мне обычные вопросы на тему имени, места рождения, возраста и прочего. Кстати, с возрастом я некоторое время посомневался, а потом просто сказал, что не знаю. Так что в этой графе у меня прочерк и просто стоит дата регистрации в городе. Закончив с бланком, девушка тут же меня сфотографировала, распечатала снимок, приложила к бумажке и вложила в уже другую шкатулку. Дальше мы просто пару минут подождали, после чего послышался тихий звон колокольчиков от первой шкатулки, и она достала оттуда ключ с короткой распечаткой и пухленькую книгу, которую и передала Иоланте. Текст записки можно свести к простому: ячейка арендована и заполнена, находится в таком-то отделении банка, а книга оказалась чем-то вроде бухгалтерии, которую девушка быстро пролистала и со вздохом вернула обратно. Еще через минуту прилетело и мое новое удостоверение, оформленное на имя Максима Воронова. Хех, ну да, а чего париться? Не став задерживаться, мы покинули отделение и полетели в то, где хранились доставленные охотниками трофеи. И, должен сказать, оно ничем не отличалось от уже посещенного. Они словно под копирку делались, даже лица персонала были чем-то неуловимо похожи. Забрав хранящиеся и закрыв аренду ячейки, мы спокойно вернулись в поместье. Глава 20. Лисенок, ты тут? Раздался от дверей библиотеки голос Бенедикты. Угу, здесь, помахал я рукой, не отрываясь от чтения Талмуда по демонологии. Впрочем, уже через несколько секунд на страницу с текстом упал тканевый сверток. Это что, костюм для ритуала помолвки? Фыркнула женщина. Пусть все будет проходит без празднества и публичности, но хоть принарядиться-то ты должен. Сделай девочке приятное, в конце концов. Эх, хорошо, кивнул я, откладывая сверток и закрывая книгу. Кстати, могу я взглянуть на описание ритуала? Да без проблем, где-то тут было, ответила женщина и направилась к полкам с книгами, откуда вскоре вернулась с небольшим томиком. Вот, тут поищи, и не засиживайся, сам ритуал будет через 2 часа, сразу после заката. Угу, понял, кивнул ей, рассматривая книгу. На полностью черной кожаной обложке было тиснением вынесено название «Обязательные родовые ритуалы». Отодвинув талмуд по демонологии, зарылся в новый источник знаний, намного более интересный и профильный. Если опустить всю воду и восхваление родовитых магов над презренными черноногими простолюдинами, то можно вычленить следующее. Всего обязательных ритуалов было не так много, но они являлись действительно важными для любого рода, каким бы он ни являлся. Очистка алтаря, очистка магии, жертвоприношение роду, свадебный ритуал, ритуал принятия в род, изгнание из рода и похоронный. Пробежав глазами по описаниям всех, я подробнее остановился именно на интересующем меня свадебном. Там было несколько видов. С принятием безродной женщины, безродного мужчины, союзнический с другим родом и куча их мелких вариаций, включая помолвки. Как я понял, мне нужен был тот, что относился к принятию безродного на место полноправного лорда-консорта. Нюансы моего будущего положения мы с Иолантой уже обсудили. Сам по себе ритуал был несложным, а учитывая, что это была именно помолвка, то и мои права будут порядком обрезаны и ослаблены. Тем не менее, я уже буду частью рода, причем на положение именно лорда за неимением альтернативы. Конечно, Бенедетта поворчала на тему малого возраста и невозможности консумации брака с ее стороны, но тут уж ничего не поделаешь. Девушкам-магам, если они действительно хотят добиться чего-то значимого, просто нельзя вступать в половые отношения раньше 17 лет. В чем там дело, я глубоко не разбирался, но что-то связанное с тонкими настройками энергетики. Мужчинам в этом плане легче, у нас никаких ограничений нет, кроме самой физиологии. Как говорится, главное, чтоб стоял. Проштудировав подробное описание ритуала и порядок действий, я со вздохом вернул все книги на места и направился в свою комнату переодеваться. Время уже подходило к закату. Выданный мне костюм состоял из классической тройки черного цвета с белой рубашкой и лакированных туфель. Сидел он довольно удобно, что неудивительно, чары подгонки по фигуре стояли почти на любой магической одежде. А ведь кроме подгонки тут еще был целый комплекс, далеко не все элементы которого я узнавал, и моя паранойя бы подняла голову, если бы не четкое ощущение, что вся магия направлена исключительно на сам костюм и на меня никак не воздействует. В назначенный срок прилетел Пушистик, которому хозяйка приказала показать мне путь в подвал, до алтарного зала. Искомое помещение находилось в самом конце довольно длинного коридора, по бокам от которого шли двери в неизвестные мне залы. Скорее всего, тут находятся кладовки, сокровищница, темница и прочие важные места. Причем далеко не факт, что ведут туда именно стоящие на показ двери, ибо там могут быть банальные ловушки, а настоящие проходы скрыты магией. Бенни и Иоланта ждали меня в самом конце коридора, у массивных металлических дверей, за которыми чувствовался мерно пульсирующий сгусток магии. И если Бенедетта была одета в простое светлое платье, то вот и о. Блондинка с ясными голубыми глазами была в белом свадебном платье, выполненном в 2 слоя. Плотная шелковая ткань и изящное легкое кружево. Распущенные длинные волосы сверкали золотом в приглушенном свете ламп, голову украшала изящная серебряная диадема, Руки до локтей были закрыты тонкими перчатками, а на ногах сверкали самые настоящие хрустальные туфельки. «Великолепно выглядишь», — не сдержался я, подходя к этой красоте вплотную и беря ее за руки. «Спасибо», — нервно улыбнулась Иоланта. «Ну все, идите уже», — со смешком подтолкнула нас в спины Бенедетта. Стоило сделать шаг, как двери алтарного зала начали бесшумно открываться, представляя нашим взором просторное помещение куполообразной формы, чей пол был расчерчен множеством рун и ритуальных фигур. Вдоль стен стояли метровые статуи воронов, а сам купол был покрыт лепниной стаи воронья, летающей над полем боя. Уж не знаю, какова история возникновения этого, уже почти моего, рода, но он явно не был светлым. Вот ни разу. Впрочем, больше всего в данный момент меня волновала плита из черного камня, высотой и шириной в метр, а также 2 метра длиной, что стояла ровно в центре зала. Камень при ближайшем рассмотрении не был полностью черным, его покрывали многочисленные тонкие алые прожилки, что едва заметно пульсировали приглушим светом, словно кровеносные сосуды. От самого алтаря чувствовалась густая старая магия, что по своей плотности превышала мою собственную в разы, если не на порядке, это примерно уровень архимага, если вообще не великого архимага. Алтарь рода – это вообще крайне интересная штука, из-за которой маги, собственно, и получают титул родовитых. Нет алтаря, ты безродный, сколько бы там поколений у тебя в предках ни было и какой бы силой ты сам не обладал. Просто по факту, ибо алтарный камень связует всех членов рода, дает им канал подпитки, из-за которого ускоряется их развитие, хранит в себе некоторую ментальную библиотеку с секретами, а также может принимать на себя слепки даров и потом вкладывать их в новых членов рода, если у тех будет совместимость и способность тот дар принять. Остальные же функции и нюансы зависят от того, что именно вложил родоначальник и создатель алтаря в сам камень и кодекс рода. Жаль, правда, что именно этот алтарь не стоит на собственном источнике, как это должно быть по классике, зато умельцы Вороновых смогли удаленно подключить к нему аж 3 малых источника из леса, судя по типу поступающей маны, в одном из которых я не без удивления узнал ману Кустика, а также камень имеет один весьма толстый канал связи, уходящий в сторону Стародрева, по которому поступает поток очень плотной нейтральной энергии. А если предположить, что все роды этого города стоят на такой подпитке от древа, то становится ясно их весьма трепетное к нему отношение, а также стремление скучковаться вокруг. За такими размышлениями я даже не заметил, как мы с Иолантой неспешно дошагали до самого алтаря и встали по обе стороны от него. А дальше был сам ритуал помолвки, и, как я уже говорил, ничем сложным он не являлся. Я, наследница рода Вороновых, Иоланта, перед лицом магии рода принимаю в род в качестве будущего супруга и лорда Максима, отныне Воронова. Прошу магию рода даровать нам титулы лорда и леди. Я, Максим, отныне Воронов, перед лицом магии рода принимаю в качестве будущей супруги Иоланту Воронову. Прошу магию рода даровать нам титулы лорда и леди. Формулировки максимально простые и понятные, не допускающие лишних толкований. И магия алтаря на них ответила, полыхнув одобрение. Мы с ее одновременно превратили пальцы в когти и сделали неглубокие надрезы на ладонях, после чего сложили их вместе и пролили смешанную кровь на черный камень, что отозвался усиленной пульсацией. Хех, а ведь по классике полного ритуала брака я должен был прямо тут взять ее девственность, откуда кровь, собственно, и попала бы на камень. Варварство, конечно, но старые ритуалы, они такие. И, судя по краснющему личику моей теперь уже невесты, она прекрасно про этот момент помнит. Но по озвученным ранее причинам мы ограничились пока именно помолвкой с окроплением кровью и поцелуем над алтарем, что делает наш союз весьма шатким, но вполне себе законным и достаточным с точки зрения магии. Главное теперь, если я вдруг захочу или буду вынужден брать вторую невесту, ни в коем случае не проводить с ней полный ритуал брака до венчания с Иолантой, иначе с титулом леди рода может выйти накладочка. Да и налево мне теперь тоже нежелательно гулять, ибо без той самой консумации мало ли что там может надумать себе магия рода и ритуал, может с равным успехом ничего не произойти или же случится какой-нибудь лютый писец, вроде взрыва алтаря. После всех этих действий мы еще пару минут просто стояли возле алтарного камня в обнимку, ощущая, как крепнет уже когда-то созданная между нам связь, выходя на новый уровень, а также на магической системе формируется своеобразная печать, знак лорда и леди, что давал прямой канал к алтарю и его магическим запасам. Правда, работает эта плюшка только в радиусе сотни километров от самого камня, а дальше, увы, не добивает. Новое утро я встречал в новой спальне, хозяйской, в обнимку с одной красавицей-блондинкой. И с одной стороны меня очень печалит, что ничего не было, но с другой, я так-то в прошлой жизни не был монахом-аскетом или впечатлительным школьником, так что падать в обморок от вида девушки в ночнушке не буду, да и как маг весьма неплохо контролирую позывы плоти, потому никакого особого дискомфорта по поводу наличия в кровати неприкосновенной особы женского пола у меня не было. Потерплю пару лет, с меня не убудет, тем более и опыт такой имеется, все же последний год мы с ее постоянно спали в одной кровати. Ну а если совсем припрет, то можно намекнуть этой блондинке, что нельзя нам именно что доводить до главного, а петтинг не считается, хе-хе. Судя по твоему лицу, ты думаешь о чем-то пошлом, подала голос ее, глядя на меня одним приоткрытым глазом. Разбудил, поинтересовался у нее. Нет, сама проснулась, со вздохом приподнялась она на кровати. Нужно вставать и строить планы. По захвату мира, фыркнул я, для начала по выживанию рода, чуть улыбнулась она, а про захват мира мы подумаем лет через 100, если живы будем.